«А известно ли аргентинскому правительству, что мы плывем в таких условиях?» — продолжал допытываться Лопес, смеясь в душе над своим вопросом. «Видите ли, переговоры о фрахте осуществлялись в последний момент, и технические вопросы остались исключительно в нашем ведении. У Маджента Стар, — добавил он со сдержанной гордостью, — традиция первоклассно обслуживать пассажиров». Медрано понял, что теперь разговор будет топтаться на месте. «Как зовут капитана?» — спросил он. «Смит», — ответил штурман. «Капитан Смит». «Так же, как меня», — сказал Лопес. И Рауль с Медрано рассмеялись. Штурман решил, что ему не верят, и нахмурил брови. «А раньше его звали Ловат», — сказал Рауль. «Ах, да, вот еще. Могу я послать телеграмму в Буэнос-Айрес?» Прежде чем ответить, штурман подумал. К сожалению, беспроволочный телеграф Малькольма не принимал частных поручений. Вот когда они сделают остановку в Пунта-Аренас, можно будет воспользоваться почтой. Однако тон, каким он закончил фразу, заставлял думать, что к тому времени Раулю уже не понадобится никому телеграфировать. «Это временные обстоятельства», — добавил офицер, жестом приглашая всех примириться с этими обстоятельствами. «Позвольте», — сказал Лопес, все более раздражаясь, «мы, собравшиеся здесь, не имеем ни малейшего желания испортить себе приятное путешествие. Однако лично мне представляются совершенно неприемлемыми методы, которыми пользуется ваш капитан. Или кто он там есть? Почему от нас скрывают причину, по которой нас держат взаперти в носовой части парохода? Да-да, не делайте, пожалуйста, такого скорбного лица». «И еще одно», — сказал Лусио. «Куда мы отправимся после Пунта-Аренас? И почему мы там останавливаемся?» «О, в Японию! Очень приятное путешествие по Тихому океану». «Мамма мия, в Японию!» — воскликнул Пушок потрясенный. «Значит, мы не пойдем в Капа-Кабану?» «Оставим маршрут на потом», — сказал Рауль. «Я хочу знать, почему нас не пускают на корму? Почему я должен шнырять точно крыса в поисках прохода и натыкаться на матросов, которые преграждают мне путь?» «Сеньоры! Сеньоры!» Офицер озирался, словно надеясь найти хоть одного человека, не примкнувшего к мятежу. «Поймите, пожалуйста, что наша точка зрения...» «Одним словом, какова причина?» — сухо спросил Медрано. После паузы, во время которой было слышно, как кто-то в баре уронил ложечку, штурман разочарованно пожал худыми плечами. «Ну что ж, сеньоры, я предпочитал молчать, имея в виду, что вы только начинаете прекрасное путешествие по удачному выигрышу. Что же, еще не поздно. Да, я понимаю. Так вот, все очень просто. Среди команды имеются два случая заболевания тифом». Первым отозвался Медрано, и с таким холодным бешенством, что удивил всех остальных. Но едва он успел заявить штурману, что давно прошла эпоха кровопусканий и окуриваний, как тот остановил его усталым жестом. «Простите, пожалуйста, я не совсем верно выразился. Я должен был сказать, что речь идет о тифе 224. Безусловно, вам не знакомо это заболевание, и именно это поставило нас в затруднительное положение. О тифе 224 известно очень мало. Наш врач в курсе самых современных методов лечения и применяет их, но считает, что в данный момент необходим санитарный кордон». «Но позвольте», — взорвалась Паула, «почему тогда мы вышли из Буэнос-Айреса? Вы что же, ничего не знали об этих ваших двухстах с хвостиком?» «Как еще знали?» — сказал Лопес. «Они же сразу запретили проходить на корму». «Но как же тогда санитарный надзор позволил вам выйти из порта? И как позволил вам войти, раз у вас были больные?» Штурман уставился на потолок. Он выглядел еще более усталым. «Не заставляйте меня, сеньоры, говорить больше того, что разрешает мне приказ. Такое положение временно, и я не сомневаюсь, что через несколько дней Больные минуют опасный для окружающих период.